Я снова покосился на блокнот. В нем были все, кроме самих подружек. Про себя они не написали ни строчки. Вот только это не значит, что они не смогут настрочить друг на друга характеристики, смакуя все самые грязные подробности. И ведь почти все вроде бы птички. Хотя, больше на гадюк похожи, честное слово. Так почему ты решил, что я в зале для тренировок? Спросил я, рассматривая деда. Чтобы выпустить пар, для чего же еще? Он вздохнул. Ты выглядел, ХМ, расстроенным, когда покидал бал. Меня закинули в какую-то дыру, полную мерзости, заставили играть в отвратительную игру, даже не объяснив правила. Я проходил сквозь стены, убивал электрических ежиков и испачкал свой выходной костюм так, что его проще выбросить, чем восстановить. Интересно, и почему я расстроился? Переведя дух, продолжил. А еще у меня на глазах погиб человек, которому я ничем не сумел помочь. Правда, он не по-настоящему погиб, вот только этот нюанс мне тоже не сообщили. Вот поэтому я и думал, что ты хочешь выпустить пар. Дед улыбнулся кончиками губ. Что это? Я ткнул пальцем в статуэтку. Твой приз. Я еще на балу говорил, что вам с Мануловым полагается приз. Это следящий артефакт? Спросил я, глядя на статуэтку с подозрением. Нет, я проверял. Дед тоже принялся рассматривать химеру. В любом случае, я планирую отправить ее в поместье, чтобы поместили в комнате с трофеями. Даже, если этот какой-то очень сложный артефакт, который нельзя вычислить обычными методами, то пускай за нашими весьма ценными трофеями следит. Это хорошая идея, я одобрительно кивнул. Вот прямо сейчас и надо ее увести. Может быть, подождем до утра, с сомнением произнес дед. Вот пускай она ждет до утра в сумке егеря, и подхватил статуэтку и подошел к двери. Тихон, дворецкий подскочил со стула, на котором, похоже, задремал. Отдашь эту вещицу егерю, пускай с рассветом едет в поместье и поставит ее где-нибудь в комнате трофеев. Только осторожней, это приз, который я выиграл в неравном бою со своими нервами. Все будет в лучшем виде. Тихон буквально вырвал у меня из рук статуэтку. Доставим и будем пылинки сдувать, чтобы не запылилось. Тихон вышел, а я очень пристально посмотрел на деда. Я хочу понять, зачем нас всех собрали на этом сборище, прямо сказал ему, не отводя взгляда. Это ведь не в порядке вещей, чтобы наследников сорвали с мест учебы и притащили на это сборище. Нет, дед покачал головой. Столько молодежи его высочество собрал впервые. Вот мне и интересно знать, зачем ему это понадобилось. Женя, тебе не кажется, что ты задаешь слегка неуместные вопросы? Дед покачал головой, но выражение лица у него было такое, что я сразу понял, он знает. Ну, или догадывается, как минимум. Ты забыл, что я художник. Мне нужно видеть картину целиком, иначе я спать буду плохо. И кушать. Осунусь, похудею и стану похожим на облезлого кота. Кому это надо? Я усмехнулся. Что отличало этот бал от всех предыдущих сборищ, кроме наследников? Естественно, граф Медведев среди гостей. К тому же Дмитрий Федорович не танцевал, а он слывет тем еще ловеласом. Я тоже не танцевал, и тоже слыву повесой, и что из этого? Я пожал плечами. Не вижу в подобных вещах ничего особенного. К тебе уже привыкли. У тебя подобные закидоны с 17 лет начали проявляться. Уже на первом же выходе в свет, дед тоже смотрел на меня, усмехаясь. А вот Медведев всегда был не прочь повеселиться. И сегодня многие дамы были разочарованы. Баронесса Муравьева, к примеру, она весь вечер пыталась привлечь его внимание, но не получилось. Я задумался. Он не скрывал, по крайней мере от меня, что прибыл сюда не развлекаться, а работать. С чем может быть связана работа шефа службы безопасности? К каким-нибудь любимым развлечениям дворян, с заговором. Кого-то очень ловко приняли на этом балу, чтобы остальные, не разобравшись, бучу не подняли. Я пришел к тому же мнению. Дед взял печенюшку и захрустел ею. Ты меня порой заражаешь своей паранойей. Никому из моих знакомых не пришло в голову такое объяснение. Все наоборот посчитали шутку забавной. Меня поздравляли с тем, что мой внук оказался таким ловким парнем и одним из первых вышел из лабиринта. Почему-то многие ставили на то, что ты окажешься посреди зала первым. Отряхнусь, как ни в чем не бывало, и пойду дальше охмурять девушек, закончил я за него. За кого они меня принимают? За художника, который учится в Академии изящных искусств, с невинным видом спросил дед. Мы живем в регионе, в котором прорывы случаются чаще, чем дожди. Разумеется, я могу за себя постоять, Я даже поморщился, когда дед об этом говорил. В конце концов, у меня с собой была пилка для ногтей. Тигров не любит вызывать кого бы то ни было по отдельности. Практически все дела с награждениями, поощрениями или, наоборот, с наказаниями он проводит на таких вот балах. Если это дела могут ждать, естественно. Так что здесь было все как обычно. Единственное, бал провели почти на неделю раньше, чем принято, и собрали наследников до кучи. Повод, надо сказать, смехотворный. Кому надо, тот и так узнает все про детей князя, как родных, так и приемных. Дед взял еще одну печеньку. Но вот предложение попробовать на прочность наследников почти все главы кланов приняли благосклонно. Даже пари заключали, кто победит, кто выпадет из лабиринта первым. Я, кстати, поставил на тебя и выиграл вполне приличную сумму. Простые люди, я закатил глаза. Незамысловатые развлечения. Ничто в этом мире не меняется. Всем подавай хлеба и зрелищ. А из тех, кто на выбывших поставил, кто выиграл? Курицын, дед махнул рукой. Он, смеясь, поставил на собственного сына. Сказал, что славный род баронов Курицыных силен не воинскими забавами. Так что его Никитка попался на первой же смехотворной ловушке, не глядя вылетел из поворота и наткнулся на шип остроглаза. Более нелепой смерти трудно было бы себе представить. Мальчик, конечно, был взволнован, но, когда понял, что это была лишь иллюзия, преспокойно встал и пошел охмурять девушек. Это, если пользоваться твоей терминологией. Так, стоп, я поднял руку. Первым покинул лабиринт не Курицын, а некто Дикобразов. Я хорошо запомнил, потому что он был первым, а противный голос жуткой невидимой тетки весьма бодро сообщал о покинувших игру людях. Ничего не понимаю, дед нахмурился. Первым посреди зала появился именно Никита Курицын. Да и видели мы, как проходит лабиринт участники. Качество было не очень хорошее, но многие разглядели, что ты меченосец. Эх, такой образ пропал. Я сокрушенно покачал головой. Ладно, про то, что видели, все скоро забудут, потому что я всем видом буду доказывать, что им показалось. Но, давай вернемся к Дикобразову. Нам внутри лабиринта сообщили, что он вышел почти сразу. Мы с Мануловым только-только сообразили, что это лабиринт, а мы видели, что он двигается и почти не встречает препятствий. Мы переглянулись. Так, напрягай память. Мне тоже захотелось выяснить, кого же так виртуозно Медведев изъял из толпы, чтобы никто не догадался об арестах. Потому что я сейчас припоминаю, что отец Дикобразова куда-то исчез, и к вашему появлению его в зале уже не было. Ты же против паранойи, я улыбнулся. Я не против того, чтобы обезопасить клан. Если у кого-то хватило ума играть в такие опасные игры, то это их проблема. Но, я должен убедиться, что у клана Рысевых нет никаких контактов с этими гениями. А если есть, то надо очень быстро прервать их. Но в одном ты прав, если бы начались публичные аресты, это могло поднять градус недовольства. Люди любят бузить, особенно, не разобравшись в первопричине. А Медведев молодец, как ловко все провернул. К тому времени, как все узнают об арестах, это уже будет не актуально. Наверняка газеты успеют подготовить нужное настроение. Дед устало потер переносицу. Тех, кого Медведев забрал на балу, это только вершина айсберга. Сейчас начнутся дознания и нервишки многим потреплют, помяни мое слово. И что людям спокойно не сидится, им прорывов что ли мало, они люди, и этим все сказано. Я пожал плечами. Ладно, давай вычислять этих придурков. Медведев намекнул, что их трое. Вычислили мы заговорщиков довольно быстро. Они почти все были изъяты в самом начале. Никто, разумеется, прохождение остальных несчастных молодых людей по лабиринту не прерывал. А на места изъятых заговорщиков ставили иллюзии, которые продолжали двигаться. В итоге они терялись в общей массе и, когда тихонько исчезали, никто на них уже не обращал внимания. Народ в зале продолжал веселиться и делать ставки. Всем было хорошо и весело. Ну, кроме нескольких недовольных. Меня, например, или того парня, которого в вонючую жижу иллюзорного болота окунули с головой. А маги у Тигрова сильны. Болото хоть и почти иллюзорное, а жижа и вонь вполне настоящие. Дед убедился, что ни с одним родом из этих трех Рысевы никак не пересекаются, успокоился и направился спать. К тому времени Маша уже вернулась в компании дяди, так что нам тоже можно было уже идти отдыхать. Но, прежде чем завалиться спать, я спрятал блокнот в сейф, а то мало ли кому в голову взбредет почитать. Глава 23. Маша потянулась и устроила голову у меня на груди, поглаживая обнаженную кожу. Ее легкие касания вызывали полчища мурашек, но неприятными не были. «Когда мы вернемся в форт?» — спросила она, поднимая голову и глядя мне в глаза. «Завтра», — ответил я, зевая. «Моим нервам необходим отдых, а дед приготовил для нас портальный свиток. Сам-то он уже должен был уехать. У него дела, связанные с передачей имущества свинцовых клану Рысевых в самом разгаре». «Ты как?» — спросила она, вздохнула и снова опустила голову мне на грудь. «Это было нечестно со стороны князя. Все-таки подобные забавы должны быть сугубо добровольны. Я — нормально, если не считать уязвленную гордость, конечно. Но, с другой стороны, не нам еще не оперившемуся как следует молодняку тягаться с этими мастодонтами, которые правили уже в то время, когда наши отцы и не задумывались о детях, лежа в колыбелях и пуская пузыри. У меня есть самолюбие, это бесспорно, но у меня есть и инстинкт самосохранения, который настойчиво уверяет, что лезть с претензиями – очень плохая идея. Я потянулся, аккуратно переместил жену с себя на кровать и поднялся. К тому же, от меня и такого никто не ожидал, кроме деда и твоего дяди. Зато они выиграли приличную сумму. Я тоже, неожиданно призналась Маша. А когда я возмущенно на нее посмотрел, она захихикала и уткнулась в подушку. Конечно, все приняли мое горячее желание поставить на мужа за исключительную слепоту любящей жены. Однако это не помешало этим недоумкам решить сорвать куш. В итоге у них не получилось. А я заработала 5480 рублей. Сколько? От неожиданности я сел обратно на кровать. Так, я задумался. А сколько тогда дед получил? Вот черт, я взлохматил волосы. Вот этого я точно никогда князю не прощу. Если бы он хотя бы намекнул, то я бы поставил на самого себя и просто озолотился. Маша приподнялась и протянула ко мне руку. Раз мы сегодня занимаемся блаженным ничего не деланием, то я могу тебя утешить, чтобы горечь от несбывшихся надежд на обогащение не омрачала твоего существования. Ао, знаешь, я такой несчастный, что меня нужно очень сильно утешать. Я по-кошачьи извернулся и потянулся к жене, но тут из гардеробной послышался неясный шорох. Мы с Машей замерли и прислушались. Шорох повторился, а после этого раздался грохот. «Что это, вашу мать?» Ругнулся я и как был в одних пижамных штанах и босиком, бросился к двери этого огромного шкафа. Распахнув дверь, я уставился на творящийся беспредел. Вся наша одежда, кроме пары тройки вещей, лежала на полу. Практически вся она была порвана, собрана в кучу, на которой лежала и сопела довольное собой Мурло. «Охренеть!» Только и смог проговорить я. «Нет, ты только посмотри на это!» Я немного отодвинулся, давая место Маше. «О, мать Соколиха, что же нам даже сегодня надеть?» Она закрыла рот рукой и, вместо того, чтобы впасть в истерику, рассмеялась. «Фра, мать твою, ты что натворила?» Я нахмурил брови и шагнул к ней. «Ваше сиятельство», в дверь деликатно поскреблись, и, вошли только, когда я разрешил, предварительно убедившись, что Маша завернулась в халат. «У нас конфуз произошел». Игнат мялся у двери, а я почувствовал, как у меня дернулся глаз. «Ничего слишком серьезного, вы не думайте. Короче», — рявкнул я, — «Фырочка вчера начала беспокоиться. С вами же что-то на балу произошло?» Я неохотно кивнул, и Игнат продолжил. «Наша девочка так сильно переживала. Она от переживаний съела весь запас макров, который мы приготовили для зарядки патронов, а потом отправилась переживать в наш гардероб», — резюмировал я, потирая лоб. «У нас есть запас патронов?» «Конечно нет», — Игнат развел руками. «То есть 5 десятков нашлось. Мы же сюда налегке ехали. Припасы взяли. Решили, что время займем, пополним запасы, чтобы здесь арсенал небольшой приготовить. А то, как-то неуютно без оружия. Чувствую себя голым. Мы же в Новосибирске впервые, еще не успели освоиться». Я медленно перевел взгляд на уставшую от переживаний кошку, которая даже ухом не повела, хотя мы переговаривались буквально у ее головы. Не ругая ее, Маша тронула меня за руку. «Фырочка же действительно переживала. Она чувствовала, что тебе нехорошо, вот и...» Она развела руками. «Я знаю», я вошел внутрь шкафа, осторожно переступив через какую-то тряпку, в которой опознал свой кашемировый свитер. Присел на корточки перед рысью. «Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание?» Вместо ответа Фра вздохнула и положила голову мне на плечо. «И что мне с тобой делать?» Фра приоткрыла один глаз и лизнула мое ухо. Я поморщился, все-таки шершавый язык кошки может подарить незабываемые ощущения. Тем не менее, чтобы не пугать кошку, стоически выдержал ее выражение привязанности, после чего потрепал между ушами. Фра снова вздохнула, убрала голову с моего плеча и свернулась в клубок, на этот раз умиротворенно засопев. Я же поднялся и принялся осматриваться по сторонам. Надо хоть что-то спасти, потому что выпрашивать вещи у прорысевых – это как-то неправильно. Кое-как найдя целую, не изодранную когтями и клыками впавшей в истерику рыси одежду, кинул ее Маше. До белья, к счастью, это ушастое недоразумение не добралось, так что хоть здесь нас не ждал сюрприз. «Ну что, дорогая, собирайся. Пойдем тратить твой кровно заработанный выигрыш. Заодно город посмотрим. Устроим шопинг. Видит боги, он нам сейчас просто необходим. И да, хорошо, что сейчас осень. Под пальто никто не увидит, какое убожество на нас надето. А почему мы будем тратить мой выигрыш?» Пробормотала мгновенно ставшая серьезной Маша. «Насколько мне известно, это мужчина должен быть добытчиком. Это ты львицам в прайде расскажи», — хмыкнул я. «А вообще, я и есть добытчик. Я добыл богатую, щедрую и очень предприимчивую жену, которая сейчас будет тратить кровно заработанные на любимого мужа, и я погладил себя по голове. Вот такой я молодец. У меня слов нет», — заявила Маша, схватила свою одежду и удалилась в ванную комнату. У дверей раздался приглушенный смешок. Я резко развернулся и пристально посмотрел на Игната, который изо всех сил пытался сохранить серьезное выражение лица. Получалось у него плохо, но он старался. «Хватит скалиться. Лучше приготовь нам машину с водителем, который знает город. Потому что кататься по незнакомому городу – это всегда здорово и поучительно, но все же желательно кататься в сторону магазинов одежды и оружейных лавок». Я говорил так ласково, что улыбка с лица Игната сошла практически моментально. «Слушаюсь, ваше сиятельство», он даже вытянулся и сразу же открыл дверь. «Я пойду машину готовить», спросил он почему-то шепотом. «Иди», кивнул я, и егерь мгновенно исчез из поля моего зрения. Уже через 20 минут мы с Машей сидели в машине. Как оказалось, город знал Игнат, поэтому именно он находился за рулем. «Конечно, покупать готовую одежду – это моветон», – задумчиво произнесла Маша. «Но, с другой стороны, у нас просто нет выхода». «Ничего, главное, что наши костюмы для новогоднего бала у императора уже готовы и ждут нас в Имске, а с остальным можно пока смириться. Тем более, что твоя повседневная одежда – это курсантский мундир», – добавил я, усмехаясь. «И, похоже, мы приехали. Игнат привез нас прежде всего к магазину женской одежды». «Подхалим», — заявил я, а он только пожал плечами. «Меня зовут Алиса. Чем могу помочь?» Как только мы зашли внутрь, возле нас появилась молодая девушка. Маша уже открыла рот, чтобы ответить, но я ее перебил. «Граф Рысев, Алиса, вы видите эту прелестную даму? В вашем магазине есть что-нибудь настолько же прекрасное?» Повернувшись к Маше, я расплылся в улыбке. «Извини, но так давно хотел это сказать, ты даже не представляешь. О, у нас, конечно, найдутся вещи, которые вам обоим понравятся», — Алиса расплылась в улыбке. «А на какую сумму вы рассчитываете, ваше сиятельство?» «На неприлично большую», — и я подмигнул жене. «Я бы даже сказала, на непристойно неприличную», — добавила она, посмотрев на меня сузившимися глазами. «Тогда мне понадобятся помощники», — и Алиса указала мне на вполне удобный диванчик. «Вы можете подождать здесь, ваше сиятельство. Развлекайся, милая». Я сел на диван и достал блокнот, чтобы чем-то себя занять, пока Маша будет обновлять гардероб. В голову ничего не приходило, и, покрутив блокнот и карандаш в руках, оставил попытки что-то нарисовать. Все-таки в этом деле без мус никуда, а они как назло решили подремать. Маша купила себе на самом деле немного вещей, но по радостным лицам продавщиц можно было прийти к выводу, что дешевыми эти вещи не были. Следующей остановкой был магазин мужской одежды. Там я пробыл недолго, 3 костюма, один из них уже традиционно белый, несколько рубашек и шарфов. В общем-то, это было все, что мне нужно. Уже выходя из магазина, я повернулся к продавцу. «У вас есть куртки?» — спросил я запоздало. «Что?» — продавец мигнул. «Кожаные куртки», — терпеливо повторил я. «А вам для кого куртка?» И он вытянул шею, чтобы в окне разглядеть Игната, который в этот момент помогал Маше сесть в машину. «Для вашего водителя», — я внимательно посмотрел на него. «Он что, серьезно думает, что я покупаю егерям одежду в дорогущих магазинах? Что я вообще покупаю им одежду? Нет, если сам Игнат захочет на личные деньги купить здесь ту же куртку, то, пожалуйста, мне все равно. Но, чтобы это делал я сам, вы увидели там что-то интересное?» – любезно спросил я, возвращая внимание продавца ко мне. «Так для кого вам нужна куртка?» «Для меня, разве не очевидно?» – ответил я, раздраженно. «Не совсем», – его взгляд метнулся к стойке с шелковыми шарфами, которая наглядно показала, что я, оказывается, очень капризный клиент. «Так у вас есть куртки?» Он снова моргнул. «Есть, наконец», – медленно ответил он. «Хвала богам», – я возвел взгляд к потолку. «Тащи сюда, мерить будем». Куртку, в отличие от шарфа, я купил быстро. Продавец выдохнул с облегчением, когда я, наконец, убрался из магазина. «Тебя что так задержало?» – спросила Маша. Внезапно понял, что не угадал с цветом одного из шарфов. «Почти», – я задумчиво посмотрел на нее. «Почему в людях настолько живучи стереотипы? Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», немного помедлив, ответила она. «Неважно», это был риторический вопрос. «Игнат, давай в оружейную лавку». И я закрыл глаза, откинувшись на спинку сиденья. Макры мы купили быстро. И кто бы знал, как у меня тряслись руки в этот момент. Никогда не думал, что когда-то буду покупать макры. Вот чего-чего, а оружейных макров нам хватает. Ладно, хотя бы цену узнаю. А случаи разные случаются. Расплатившись и передав сверток Игнату, я повернулся к стенду, на котором были выставлены винтовки. Они стоили целое состояние, но это были самые настоящие винтовки. «Это новые модели, ваше сиятельство», — ко мне подошел молодой продавец. «Начали выпускаться не так давно. У них есть только одно отрицательное качество. Это их цена, а также цена патрона». Я обернулся, чтобы посмотреть на Машу. Она в это время увлеченно рассматривала ножи и даже выбрала себе один из представленных в зале. «Покажите нам их», — сказал я, не глядя на продавца, снова поворачиваясь к винтовкам. «Я думаю, что вы не пожалеете, если приобретете одну из этих крошек, ваше сиятельство». Продавец говорил спокойно, с чувством собственного достоинства. Мне он чем-то сову напомнил. «Она стоит каждой копейки, которую вы за нее заплатите». Он снял со стенда винтовку, предварительно деактивировав наложенные на нее защитные заклятия. «Вы маг?» – спросил я, наблюдая за его манипуляциями. «О, нет, ваше сиятельство, я не маг», – покачал головой продавец, заходя за прилавок и выкладывая винтовку перед собой. «Но, вы довольно легко справились с артефактом». Я кивнул на стенд. «Он сделан таким образом, что им может воспользоваться даже человек, который не имеет дара», – ответил продавец. «Разве вы не слышали, ваше сиятельство, о подобных новинках?» «Нет», — медленно проговорил я, — «не слышал. Так нужно как-то зафиксировать в памяти, что существуют вот такие оригинальные артефакты. Не знаю почему, но мне показалось, что эта информация очень важная. Тем более, что я действительно не знал ни о чем подобном. Надо бы поинтересоваться, какие именно артефакты такими свойствами обладают, потому что не прорысивы владеют даром». Продавец тем временем снял еще один слой защиты и протянул винтовку мне. «Вот, ваше сиятельство, можете оценить, я же только покачал головой. С чего вы решили, что она предназначена мне? Посмотрите на меня, я разве похож на человека, который с ума сходит от огнестрельного оружия?» Посмотрев так укоризненно, как только сумел, добавил: «Я художник, мне именно эта винтовка не нужна». «Да, но...» — продавец явно растерялся. «Зачем же вы просили ее показать?» «Машенька, подойди, пожалуйста», — я снова повернулся к жене. «Что?» Она посмотрела на меня слегка расфокусированным взглядом. «Да, эта лавка не только на меня произвела гораздо большее впечатление, чем магазин одежды. Мы живем в регионе, где бесконечные прорывы изнанки, поэтому все немножко ненормальные. Даже на балу дуэли «Лабиринт» произвели больший фурор, нежели танцы и сплетни. Подозреваю, что на балу у императора все будет по-другому». Маша тем временем подошла к прилавку и положила на него нож в ножнах. «Я это возьму», — сообщила она, при этом не отводя взгляда от винтовки. При этом взгляд продавца уже не был спокойным. Он кусал губы, чтобы не заржать, и изо всех сил старался взять себя в руки. От этого его лицо покраснело, да так, что я даже испугался, как бы у него инсульт не случился. «Что с вами? Вам плохо?» — спросил я у него, но продавец только замотал головой. «Нет-нет, мне уже давно не было так хорошо», — выдавил он из себя. «Это прекрасно, я рад за вас», — и повернулся к жене. «Посмотри, тебе такая красотка подойдет? Тебе нужен приличный ствол, пока мы графа Галкина не навестили и не заказали ему нечто индивидуальное. Я, как только ее увидел, то сразу подумал, что тебе она подойдет. Вы с ней чем-то похожи. Да, на ценник не смотри, насчет винтовки наше соглашение не распространялось, так что это будет моим подарком. Если, конечно, она подойдет. Маша меня уже не слушала, она взяла винтовку в руки, провела рукой по дереву цевья, словно лаская, и только потом вскинула, прижав к плечу. «Это так странно, что даже не смешно», — произнес продавец задумчиво. «Не думаю, что моя жена первая женщина, кому покупают оружие», — ответил я, доставая блокнот и быстро делая наброски. «Нет, разумеется», — он покачал головой, — «но обычно это делают как бы из-под тишка, еще и врут, пряча глаза, говоря, что ствол предназначен подростку». «Ну и идиоты», — рассеянно пробормотал я. «Посмотрите, вы хоть раз видели что-то более сексуальное, чем хрупкая женщина с грозным оружием в руках? Теперь я точно верю, что вы, художник», — продавец усмехнулся. «Вы видите мир не так, как обычные люди. Просто художники выше условностей, и да, мы так видим. А видим мы, чаще всего перспективу и объем, тогда как у остальных все лежит в одной плоскости, максимум в двух». Я спрятал блокнот с карандашом. «Набросок готов. А рисунок дома дорисую. Маша, тебе нравится? Все устраивает?» «Да», она раскраснелась и счастливо улыбалась. «Тогда давайте подберем этой крошке достойный чехол и патронов». Я повернулся к продавцу. Уже сидя в машине, я задумчиво смотрел на Машу, которая нежно прижимала к груди свою винтовку. «Мы рождены, чтобы доставлять людям радость», — сообщил я ей. Машу посмотрела на меня сияющими глазами. «Почему ты так решил? А ты разве не видела, какие радостные и счастливые были продавцы всех магазинов, где мы сегодня побывали? Если учитывать суммы, которые мы у них оставили, это неудивительно». Маша хмыкнула. «Жень, мы ее испытаем, обязательно», я кивнул. «Завтра вернемся в форт и при первой же возможности выйдем за периметр. Составим конкуренцию Перепелкину в отстреле тварей, заодно макраме для ружейных патронов разживемся, чтобы не покупать, если вдруг что-то снова произойдет». Глава 24. В форт мы вернулись, как и планировали, воспользовавшись портальным свитком до Иркутска, а затем через стационарный портал в форт. Оставшееся время, проведенное в Новосибирске, прошло без происшествий. Это было странно и довольно подозрительно. Я уже подсознательно недолюбливал этот город и ждал от него неприятностей. И, чтобы их избежать, провел день за рисованием. Я доводил до ума рисунок, на котором Маша стояла с винтовкой. Не знаю, как для кого, а для меня это было очень привлекательное зрелище. «Это очень странно», — сказала жена, перегнувшись через мое плечо и рассматривая то, что в итоге получалось. «Почему ты так думаешь?» Я сделал еще один штрих, чтобы завершить получившийся образ. «Многие художники рисуют своих муз обнаженными, а ты нарисовал меня полностью одетой, да еще и с оружием в руках, но, женя, от этого рисунка на километр несет чувственностью», проговорила она куда-то мне в шею, отчего по коже побежали мурашки. «Я тебя уже рисовал обнаженной», постав замысловатую подпись в углу рисунка, протянул ей портрет. «Теперь хочу вот так. Ты же моя муза, значит, обязана вдохновлять в совершенно разных видах». «Обязана», она игриво укусила меня за мочку уха. «Конечно», я извернулся, ухватил рассмеявшуюся Машу и притянул к себе на колени. «Раз согласилась быть музой, будь добра, соответствуй. А ты меня спрашивал, хочу ли я быть твоей музой?» Тихо спросила Маша, запустив руки в мои волосы. «О таких вещах приличных муз не спрашивают», наставительно проговорил я, проводя ладонью по ее щеке. «Они просто принимают свою нелегкую судьбу. Это несправедливо», она покачала головой. «Музы должны сами выбирать своего художника». «А, может быть, это ты на самом деле выбрала меня?» Я улыбнулся. «Не могу сказать, как это было на самом деле. Хочешь сказать, что в этом случае смириться должен художник?» Маша говорила это прямо мне в губы. «Да, это же обоюдоострый процесс, который может быть весьма болезненный. Надеюсь, мы избежим подобной участи». Я резко встал и подхватил ее на руки. «Я уверена, что так оно и будет». Маша снова тихонько рассмеялась, когда я пинком открыл дверь гостиной, в которой мы сидели, и понес ее в спальню. «К черту все, нам есть чем заняться до отбытия в Иркутск». Форт встретил нас мелким дождем, туманом и пасмурным небом. «Мне уже даже становится интересно, здесь погода когда-нибудь бывает солнечной?» — спросил я негромко. «Кузя, который приехал к портальной станции, чтобы нас встретить, услышал и ответил, хотя вопрос был, скорее, риторический. Зимой и летом, только зимой в то время, когда светит солнце, становится невыносимо холодно, а вот летом наоборот, просто катастрофически жарко, и он распахнул дверь, чтобы Маша могла сесть в машину. «Какие вообще новости? Что-нибудь произошло в наше отсутствие?» – спросил я у него, садясь следом за женой на удобное сиденье. «Практически ничего», – Кузя сел за руль. «Доставка, правда, увеличивается. Сергей Ильич дал добро на покупку специального автомобиля. Я уже передал заказ Павлову. Он обещал сделать все быстро и в лучшем виде. Павлов скоро озолотится, работая с нами», – я хмыкнул и посмотрел в окно. «Он и не скрывает тот факт, что работа с кланом Рысевых находится у него в приоритете». Кузя слегка замедлил ход. По улице быстрым шагом прошел отряд зачистки, и наш водитель остановился, давая бойцам пройти. Шедший впереди отряда офицер кивнул головой в знак приветствия. Я запоздало узнал в нем Сусликова. Его лицо и одежда были густо заляпаны какой-то зеленоватой слизью, а зверское выражение, застывшее на лице, просто кричало о том, что Суслик не просто личность, но и очень опасный и свирепый хищник. «Подожди», — приказал я Кузе, и выскочил из машины, направляясь к ожидающему меня Сусликову. «Что случилось?» «Прорыв, прорыв», — он кивнул. «Только не на территории форта, а за периметром. Точнее, два прорыва. Причем один за другим», — Сусликов сплюнул на дорогу. «Судя по цвету слюны, эта зеленая гадость ему в рот попала. Второй раз маг-контролер зафиксировал четвертый уровень. Что-то там серьезное вырвалось, потому что мелочь ломанулась в форт через защиту. Буквально по трупам пошла, и пара десятков нулевого второго уровня сумели прорваться. Сейчас дыру в защите залатали и укрепили, чтобы такого не повторялось, а нас на отлов отрядили». И он снова сплюнул зеленую дрянь. «Вот же гадость какая, а четверка все еще там, за периметром», спросил я и, прищурившись, посмотрел в сторону защитного барьера. «Если и там, то уже при смерти. Двое суток прошло, как-никак, а вы все еще гоняетесь за мелочевкой», я усмехнулся. «Да это-то что будет? Второго уровня уже всех отловили, а нулевого первого, они же, как тараканы, еще и плодиться начнут, если мы их не вычистим все до единого. Зато твоя кафешка за эти дни рекордную выручку, наверное, подняла. Не успевали заказы собирать, поди. Люди-то в основном по домам сидели по вечерам. Тотального-то запрета не было, работу и службу никто не отменял. Вот заказы и наделали. И, скорее всего, поэтому дед разрешил машину приобрести». Я снова посмотрел в сторону периметра. «Ладно, мне пора», и Сусликов посмотрел на свою руку, заляпанную зеленой гадостью, и просто махнул, направляясь к терпеливо ожидающему его отряду. Я же направился к машине, которую Кузя предусмотрительно отогнал с проезжей части к тротуару. «Что сказал капитан?» — спросила Маша, как только я сел рядом с ней. «За периметром был прорыв четвертого уровня», — я задумчиво посмотрел на нее. «Два дня назад твари или твари уже либо сдохли, либо находятся на последнем издыхании», — закончила за меня Маша. «Ты хочешь поохотиться?» «Нет, я не хочу охотиться», — я покачал головой. «Но мы купили тебе вполне приличную винтовку, так что, если хочешь ее испытать, то можем выехать за периметр и посмотреть, что там за тварь четвертого уровня. Так что я пока думаю, стоит ли овчинка выделки. Женя, мне совсем немного не хватает до четвертого уровня». Маша прижалась к моему плечу. «Может быть, как раз твари четвертого уровня. Мы не знаем, что там за тварь». Я с сомнением покачал головой. Вот теперь мысль о том, что можно пойти за периметр и поохотиться на неведомую зверушку, не слишком вдохновляла. Может, ей вполне хватило сожранной мелочи, чтобы продержаться так долго на нулевом уровне и не потерять большей части своих боевых навыков. «Это авантюра чистой воды, Жень», — перебила меня Маша. «Очень скоро мы отправимся на практику, как раз на изнанку четвертого уровня. И кто знает, с какими там тварями нам предстоит встретиться. Может, и с подобными той, которая сейчас за периметром носится. И у нас есть прекрасная возможность ее изучить, потому что она в любом случае ослаблена. Никаких мелких тварюшек ей не хватит, чтобы поддерживать полноценный уровень активности». «В твоих словах есть частички здравого смысла», — протянул я, задумавшись. «Ну, хорошо, давай только переоденемся. Потому что, хоть это и выглядит безумно сексуально, но бегать от твари в платье не очень удобно. Машина как раз затормозила возле ворот нашего дома. Игнат, который переместился накануне, открывал ворота, приветствуя нас. Я быстро, Маша не стала ждать, когда ей откроют двери, выскочила из машины, побежав домой. Мне же оставалось только покачать головой и тоже идти переодеваться. Через 20 минут мы выехали вдвоем на машиной машине в направлении периметра. Ну, что же, посмотрим, что там за тварь четвертого уровня. На посту перед выездом за периметр я остановил машину. К нам подошел дежурный и с вялым интересом спросил: «Поохотиться захотели, ваше сиятельство?» При этом он накинул Машу неодобрительным взглядом. Мол, дурак, да, куда ты бабу тащишь, там же опасно. Посмотреть, оценить, я задумчиво смотрел на него. Если тварь окажется нам не по зубам, то рисковать я точно не буду. Она еще живая, как бы невзначай ответил дежурный. Не помню, как его зовут, хотя во время подготовки свадьбы Чижикова, вроде бы со всеми дежурными познакомился. Тварь, я имею в виду. Что за тварь-то? Спросил я, переводя взгляд на барьер, который сейчас для нас откроют. Не знаю, я ее не видел, но приборы улавливают излучение четвертого уровня. Макр, значит, мощный и активный. Может, кто-то с собой пронес? Бросила Маша, стараясь не выглядеть слишком заинтересованной. Кому в голову придет таскать с собой такой макр? Дежурный покачал головой. Да и перестает он так фонить, как только носителя покидает. Много людей за периметр отправилось, барьер начал открываться, и я задал последний вопрос. Только полковник отставной, но он часто туда катается, любит на твари охотиться. Правда, такой мощный я не припомню. Он обернулся, и его напарник как раз подал знак. Можете проезжать, ваше сиятельство. Мы выехали за периметр форта. Проехав пару сотен метров, я остановил машину, вышел и огляделся. Все та же степь кругом, все объекты далеко видно. Вскоре ко мне присоединилась Маша. Ее глаза залила чернота. Я даже вздрогнул, когда увидел это преображение. Слишком редко Маша при мне использовала соколиное зрение, так что у меня просто не было времени, чтобы привыкнуть. «Ну, что?» – спросил я тихо. «Ты что-нибудь видишь? Очень далеко отсюда какое-то копошение, но разглядеть не могу. Давай подъедем к тем древним руинам, где Чижикова женили. Здесь недалеко и есть очень удобные возвышения, с которых я смогу разглядеть, что там происходит», — предложила Маша. «Мне это не нравится», — заявил я жене. «И самый лучший показатель того, что здесь творится какая-то лютая дичь, это вот», — я указал рукой на машину. «Фырочка, ты не хочешь побегать, поохотиться на кого-нибудь?» Фыра сидела на заднем сиденье и с меланхоличным видом смотрела на меня. При этом она не делала ни малейшего движения, чтобы выйти из машины, хотя еще совсем недавно ее было не удержать. «Да, это более чем странно», пробормотала Маша, и снова принялась осматриваться. «Нет, ничего не вижу, слишком далеко. Ладно, доедем до капища, там ты быстро осматриваешься. Но, Маша, даже если ты оттуда ничего не увидишь, мы грузимся в машину и едем домой», я принял решение и теперь его озвучил. «Мне что-то не по себе. Похоже, не зря мелочь, типа тех же летяг ломанулась к форту. Ой, не зря, садись, быстрее ты все осмотришь, быстрее мы уберемся отсюда». К капищу я не доехал, а долетел. Припарковался прямо у входа. Да, я бы центр разрушенной арены машину загнал, если бы здесь был достаточно широкий проход. Кое-где еще виднелись цветы, которыми мы украсили это место специально на свадьбу. На этот раз Фыра выскочила из машины и сразу же приняла боевую форму. Правда, далеко от меня не пыталась уходить, бегая по кругу и к чему-то принюхиваясь, отчего ее нос, даже измененный, смешно двигался, привлекая внимание. Как только мы пересекли условную границу, образованную колоннами, Фыра заметно успокоилась. Она принялась бегать по арене, все обнюхивать, но ипостась не сменила. Что-то ее все-таки не на шутку беспокоило. «Никак не пойму, что там проис». Маша замерла. «О, мать наша соколиха! Что это за... Бежим!» Заорала она и опрометью бросилась к машине. Мы с Фырой не заставили себя долго ждать и выскочили за пределы капища к тому месту, где стояла машина, но тут небо потемнело, словно его накрыло еще большей течей, чем те, которые и так не давали пробиться ни одному лучику солнца. Фыра взвыла, резко развернулась и рванула обратно к капищу. Я же как завороженный застыл на месте, глядя, как прямо на меня пикирует самый настоящий дракон. Чудище распахнуло пасть, и в глубине его глотки я увидел зарождающееся пламя. «Женя!» Я тряхнул головой и пришел в себя. В два прыжка очутился в кольце колонн, не до конца понимая, как такое ненадежное убежище может нас защитить. Но дракон словно налетел на стену, которую никак не мог пересечь. Издав рев, от которого заложило в ушах, он прошелся пламенем вдоль капища, чуть не задев при этом машину, а после этого принялся нарезать круги, отрезая нам малейший путь к отступлению. «Что-то не выглядит он умирающим», — зло сказал я, глядя, как дракон нарезает круги вокруг нашего убежища. «Почему ты замер?» Маша подошла ко мне, сжимая в руках свою новую винтовку. «Это было неожиданно, завораживающе и чертовски красиво», — признался я, и сконфуженно провел рукой по волосам. «Величественно и прекрасно, но это не значит, что я как-то буду сопротивляться его уничтожению». Мы все втроем довольно долго наблюдали за разъяренным ящером, постепенно принимая тот факт, что он по каким-то причинам не может сюда проникнуть. Более того, даже его пламя словно расплескивалось по невидимой преграде, словно вокруг остатков древнего храма стоит защита. А что, если стоит? Просто она не от людей и животных истинного мира, только против твари изнанки. Ну, чтобы ритуалам не мешали, а то летают тут всякие, а потом ритуальная посуда пропадает. «Почему он не трогает машину?» — тихо спросила Маша, наблюдая за драконом, чуть прищурившись. Рядом у моих ног легла Фера, и время от времени порыкивала в сторону огромного ящера. «Потому что это животное, измененная сила изнанки, но все равно животное», — я вздохнул. «А машина, не животе существо, оно не агрессивное, не нападает, и не нужно ему для гнезда. Я утрирую насчет гнезда». «Я поняла», — Маша кивнула. «Попробуй выстрелить. Нужно знать, есть ли у нас шанс от него избавиться более легким путем», — предложил я, внимательно наблюдая за тварью. «Куда целиться?» — деловито спросила Маша, вскидывая винтовку. «Мне нужен упор», — немного растерянно произнесла она после того, как попробовала повести стволом вслед за летающим ящером. «Сейчас что-нибудь придумаем». Я осмотрелся по сторонам. «Вот, иди сюда». На самом краю арены стоял обломок камня, на который я бросил свою куртку. «Придется лечь». «Так, куда мне целиться?» Маша без возражений легла прямо на землю и принялась устраивать винтовку на камне. «У меня есть идея». Я сел рядом с ней на корточки. «Когда он пасть раскрывает, чтобы огнем пытается плеваться. Сдается мне, что это одно из очень немногих действительно уязвимых мест. Сможешь попасть?» «Попасть-то я смогу, но, Женя, мы еще не пристреляли винтовку», — серьезно ответила Маша. «Ничего, он от нас вряд ли отстанет, так что при повторном выстреле сделаешь поправки». Она не ответила, только кивнула, слегка наклоняя голову к стволу. Дракон тем временем развернулся и пошел на очередной круг. Он никак не мог оставить идею спалить наглых людишек и не менее наглую синюю кошку к чертям собачьим. Вот он подлетает, а в глубине глотки начинает зарождаться пламя. Выстрел прозвучал так громко, что я, кажется, оглох на одно ухо. А вот последующий за ним рев оглушил меня и на второе. Тварь забила в воздухе крыльями, мотая головой, а изо рта и носа у нее повалил дым. «Я так и думала», — с легкой досадой пробормотала Маша. «Так, следует брать чуть-чуть ниже, под обрез цели». Она ловко перезарядила винтовку и снова начала целиться. И тут тварь, издавая разъяренный рев, рванула куда-то в сторону. Я вскочил на обломок колонны, с которого не так давно Маша осматривала окрестности, чтобы выяснить, на кого отвлеклась тварь. По степи неслась машина, все больше и больше увеличивая скорость, но даже отсюда мне было видно и понятно, что водитель не успеет достичь защиты периметра. Вскинув руку вверх, я выпустил в небо приличного размера фаербол, привлекая внимание потенциальной жертвы этой бешеной твари, которая, похоже, даже не чувствовала, что находится на нулевом уровне, а не на своем четвертом. Водитель меня заметил, потому что резко сменил направление, выиграв тем самым дополнительную пару секунд. Ящер не ожидал этого маневра, и ему пришлось разворачиваться, чтобы снова заходить на цель. И хотя наше убежище находилось ближе, чем форт, машина не успевала доехать и сюда. Пасть дракона распахнулась, и пламя вот-вот должно было вырваться наружу, как Маша снова выстрелила. На этот раз дракона словно отшвырнуло назад. Он забил крыльями с удвоенной силой, поднимая огромное тело вертикально, а от его рева с колонн начали отваливаться камешки. Беспорядочно заметался и рухнул на землю, вызвав тем самым небольшое землетрясение. Машина тем временем подъехала к нам и остановилась. Из нее выскочил человек и забежал прямо на арену. Полковник в отставке Перепелкин, сразу же представился он. Что за день, что за день? Захотелось, понимаешь ли, поохотиться напоследок. Если бы не вы. Только вот, эта тварь все еще жива. И я не уверен, что она не очухается до того момента, как мы уберемся отсюда. И он протянул мне руку. С кем имею честь? Я помог Маше встать, и лишь потом протянул руку Перепелкину. Граф Рысев, его лицо слегка вытянулось. Вы просто не представляете, как я счастлив, наконец-то, с вами познакомиться. Глава 25. Перепелкин смотрел на меня немного сконфуженно, но затем решительно и крепко пожал руку. Вы, наверное, сейчас не испытываете ко мне симпатии, граф. Он вздохнул и повернулся к Маше. Очарован, и он припал к ее ручке, а затем снова повернулся ко мне. С чего вы взяли? Я смотрел на него с любопытством. Мы с вами не ругались, чтобы я испытывал к вам неприязнь. Но, моя супруга, в конце концов вы были достаточно наказаны. Я посмотрел в сторону лежащей на земле туши. Насколько мне известно, вы должны до Нового года покинуть форт. Да, эти мордовороты графа Медведева были чертовски убедительны, Перепелкин усмехнулся. Собственно, я эту охоту запланировал, как заключительную. Потом много дел будет, не до охоты. А оно вон как оказалось, полковник передернул плечами. Кто же знал, да и вообще мог подумать, что спустя двое суток тварь четвертого уровня все еще будет здравствовать, за счет чего она такая активная, вот это я и хочу выяснить, пробормотал я, и невольно отшатнулся, когда дракон содрогнулся всем телом и начал приподниматься. Я его не убила, прошептала Маша и прижала к груди винтовку. Женя, я использовала зачарованные разрывные пули. Нас в училище научили, как нужно досылать заклятие в уже подлетающий к телу жертвы снаряд. Там же сплошное месиво должно быть, но то все равно его не убило. Да, и я сейчас попытаюсь выяснить, почему. Сердце начало разгоняться до сумасшедшего ритма, зрение потеряло краски, зато приобрело четкость. Подвезешь меня к твари и сразу же уйдешь сюда. Но, Маша хотела было возразить, но я зыркнул на нее своими измененными глазами так, что она тут же кивнула. Я буду тебя страховать, отсюда. Маша, ты будешь меня страховать отсюда. Мои желтые глаза встретились с ее непроницаемо черными. Наше молчаливое противостояние длилось секунд 5. Тяжело вздохнув, жена кивнула, но выглядела при этом несчастной. Теперь вы понимаете, граф, почему я старался не вмешиваться в невинные шалости своей благоверной? Спросил Перепелкин. До тех пор, конечно, пока она не перешла определенную черту. Я все прекрасно понимаю, я повернулся к нему, и полковник вздрогнул. Да, мои кошачьи глаза почему-то действуют на людей круче, чем Машкины птичьи. Я могу вам чем-то помочь? Спросил он, как завороженный, глядя, как я впускаю и выпускаю когти. Нет, хотя, вы можете проследить, чтобы моя жена выполнила мое распоряжение. Я решил, что в данной ситуации когти только помешают, поэтому мои руки приняли свой естественный первоначальный вид. Да, тебя это тоже касается, сказал я, обращаясь к Фыре. Кошка сделала вид, что обиделась, хотя я точно видел, она не рвалась помериться силами с огромной твариной, лежащей неподалеку. Я прослежу, кивнул Перепелкин, переводя взгляд на дракона, который снова начал шевелиться. Маша решительно направилась к машине и села за руль. Ни у кого из нас не возникло иллюзии, что мы сумеем объехать твари и беспрепятственно доехать до форта. Любое наше шевеление лишь ускорит процесс его регенерации. Что же все-таки делает эту величественную гадину настолько живучей? Я запрыгнул в машину практически на ходу. Покосился на жену. Маша была сосредоточена. Она вела машину, сжав губы, глядя прямо перед собой. «Не злись», — ровно сказал я, продолжая смотреть на нее. «Я не хочу, чтобы ты подвергала себя ненужной опасности. Ты моя муза, помни об этом». И я, вот тут я немного запнулся, но тут же решительно произнес. «И я люблю тебя». Она медленно повернула голову ко мне. «Ты никогда мне этого не говорил», — произнесла она и резко отвернулась, сосредоточившись на дороге. «Дурак, потому что...» — я криво улыбнулся, открыл дверь и поднялся, собираясь выпрыгивать на ходу, чтобы Маша ни на секунду не притормаживала, и сразу же неслась прочь. Хотелось приказать ей гнать в форт, но тут я понимал, что это будет бесполезно, поэтому предпочитал не сотрясать понапрасну воздух, выставляя себя и ее в не слишком приглядном свете перед Перепелкиным. «Женя, будь осторожен», — прошептала Маша. «Я не смогу». Она не договорила, а резко выкрутила руль, и я прыгнул, сгруппировавшись, покатился по земле и пружинисто вскочил. Машина же уже неслась обратно к спасительному капищу и такой удобной снайперской позиции. Дракон тем временем поднял голову и издал рев. У него во рту действительно было все разорвано, вот только я заметил, что процесс с регенерацией уже пошел. Это же ящерица, мать ее, огромная, летающая и где-то волшебная, но ящерица. А эти твари себе части тела спокойно отращивают, даже не будучи волшебными. Башку я не смогу отпилить при всем желании. Точнее, смогу, конечно, у трупа. А пока дракон жив, он, сука, будет сопротивляться. Значит, нужно поразить мозг. Вопрос, как, подскочив к начавшему подниматься дракону, я ударил мгновенно появившимся в руке мечом по лапе. Угу. Я чего я хотел этим добиться? Проверить и убедиться, что шкура этой твари не пробивается даже усиленным огнем и ядом паучихи мечом. Проверил, дальше что, и тут дракон повернул ко мне голову, и я на последних мгновениях успел отпрыгнуть в сторону. Он разъявил пасть, но Машка уже успела доскакать до своей винтовки, потому что раздался выстрел. Дракон заревел, и звуковая волна уронила меня на задницу, но рассиживаться долго было нельзя, потому я вскочил и успел заметить, что в небе у твари образовалась приличная дыра. Мгновенно сформировав фаербол, бросил его, стремясь попасть именно в эту точку, чтобы не дать ране быстро закрыться. Попал удачно, и дракон принялся махать крыльями и вертеться, явно намереваясь меня растоптать. Я же, включив всю свою кошачью ловкость, уворачивался от суматошных ударов и, выбрав момент, запрыгнул на брыкающегося ящера. Помогая себе когтями и кинжалом, взобрался на огромную шею. Да, так и есть, на башке образовалась небольшая дыра, сквозь которую вполне пройдет меч. Самим мечом я бы долго выдалбливал подходящее отверстие, и не факт, что тварь дала бы мне это сделать. Вот только ранение это было не смертельно, а все потому, что мозг у рептилий находится немного глубже. Перед глазами на секунду показался какой-то мальчишка в очках, который вонзил меч в небо огромной змеи. Правда, он сам попал при этом под клыки. Не знаю, что там произошло с этим мальчишкой дальше, но я предпочту действовать немного по-другому. Стараясь принять более-менее устойчивое положение, я двумя руками ухватил рукоять меча и вонзил клинок глубоко под углом в уже подготовленную дыру. А вот теперь нужно удержаться, потому что не хотелось бы, чтобы меня растоптали в агонии. Это было бы очень неприятно и обидно. Меч полыхал зеленым светом, словно насыщался энергией, исходящей от дракона. Это было не слишком нормально и очень удивительно, но меня в данный момент интересовал лишь результат. Не знаю, сколько я просидел, вцепившись в шкуру дракона всеми когтями, лично мне показалось, что прошла пара лет. Я едва не пропустил момент, когда тварь начала заваливаться на бок. Разжав сведенные судорогой пальцы, соскочил с теперь уже точно мертвой туши. Раздался вой, и на меня налетела фыра, едва не порвав своими шипами. Ну, раз эта трусиха, точнее осторожная и благоразумная кошка, выбралась из убежища, значит, дракон и вправду кони двинул. Не выдержав напора рыси, я все-таки упал. Все то время, пока сидел на земле и пытался унять дрожь в руках, она вылизывала мне лицо и, кажется, расцарапала. Потому что все еще не меняла боевую ипостась на обычную, а у нее и в обычной жутко шершавый язык. Ну, хватит, я легонько оттолкнул фру и поднялся. Нужно макр достать. Я шагнул к дракону и практически одновременно рядом остановились две машины. Я только покосился на них и шагнул к валяющемуся на боку дракону. Здесь шкура была не такой плотная и вполне разрезалась мечом. Я уже занес меч, но тут раздался вопль. Нет, ваше сиятельство, не надо. Я выглянул из-за туши и увидел, что ко мне бежит, размахивая руками, Игнат. Не надо, ваше сиятельство. Он остановился и оперся на тушу рукой, слегка согнувшись, стараясь перевести дыхание. «Мне нужно достать макр», — напомнил я егерю, который непонятно, как здесь оказался. «Я знаю», — Игнат говорил, прерываясь из-за сбитого дыхания, «но нужно кровь сперва откачать и законсервировать. Кровь этой твари на вес золота идет, наверное, потому что они очень неохотно с ней расстаются», — задумчиво проговорил Перепелкин. «Это было чудесное зрелище. Я сохраню его в памяти, как образец прекрасной охоты. Я не стал ему говорить, что это всего лишь вынужденные обстоятельства из-за пустоголовости, пусть думает, что вот такой я молодец. Сейчас ребята приедут на грузовике», — сказал Игнат, выпрямляясь. «А откуда у ребят грузовик?» – спросил я, задумчиво глядя на него. «Таксова приехал насчет машины уточнить детали, а тут мы собираемся за вами идти». Вот он и загорелся. Говорит, что на всякий случай подежурит у поста. Вдруг его грузовик пригодится. Как в воду глядел, нас сюда не пустили. Мы рвались, чтобы помочь, но дежурный сказал, что не откроет периметр, пока тварь так близко от форта. А когда тварь завалилась и фырочка к вам, ваше сиятельство, побежала, ребята прыгнули на грузовик Павлова и полетели за инструментами и всем необходимым. Вы уже разделывали такого? Я кивнул на дракона. Лично я, нет. Но Петрович в обязательном порядке учит всех егерей, как правильно это делать. Последний раз рыси вы такой трофей получали давно. Еще ваш дедушка, его сиятельство Сергей Ильич молод был, почти, как вы сейчас, когда прорыв четвертого уровня случился. Вот он и нанес смертельный удар твари, почти как вы сегодня. Но тогда туша была больше повреждена, и то, шкура на аукционе за столько ушла, что мы построили на эти деньги охотничий домик и поместье в Ямске приобрели. Это кроме машины всего прочего, и это только шкура. Он поднял палец вверх. Отлично, я кивнул. Вот только, Павлову пока только шкуру отдайте. А вот в остальном пускай сначала Лебедев покопается и выберет, что ему надо для опытов и непроизводства. А остальное потом пускай наш Ушлысова покупает. Я понял, как смогу вас отблагодарить. Я резко повернулся к Перепелкину. Если честно, то уже забыл о его существовании. У меня недалеко от поста имеется склад со всем необходимым оборудованием и камерами для консервации. На территории даже небольшой цех переработки есть. Этот склад стоит как бы не побольше нашего дома, на который уже вроде бы нашелся покупатель. Я отпишу его вам за символический рубль зуб этой твари. Он показал на тушу. Я действительно благодарен вам за долготерпение к глупой женщине и за то, что спасли мне жизнь. А зуб вам зачем? Я усмехнулся. Зубов у твари было очень много, нам всем хватит. А Павлову так и на инфаркт от счастья перепадет. Как это зачем? Перепелкин даже удивился. Чтобы всем рассказывать, что я принимал участие в охоте на этого монстра. Ха-ха, ко мне прижалась Маша, которая все пыталась потихоньку меня ощупать на предмет повреждений. «И в качестве кого вы принимали участие в нашей охоте?» – спросила она. «В качестве добровольной наживки, конечно», – полковник самодовольно улыбнулся. «Вы должны признать, что, если бы не моя лихая езда, то вы с большим трудом смогли бы нанести твари такое важное ранение». «А-а, вон оно что!» – протянула Маша и спрятала лицо у меня на груди. По ее вздрагивающим плечам я понял, что она смеется. «Да, граф, а почему ваша рысь синяя?» — озадаченно спросил Перепелкин. Я же только закатил глаза и, проигнорировав этот вопрос, принялся раздавать указания командиру моих егерей. «Игнат, вырви зуб твари, тот, на какой укажет полковник, а потом поезжай с ним, потому что склад нам, видит рысь, понадобится уже в течение нескольких часов. Надеюсь, у тебя есть рубль, чтобы заключить сделку». К нам подъехал грузовик, из которого начали выскакивать егеря и Павлов. Мои ребята деловито доставали оборудование и сразу же принялись за извлечение столь ценной крови. Осова бегал вокруг туши, хватаясь за сердце и приговаривая: «Почти целая шкура, она практически целая. О, все боги скопом, мое сердце, оно же может не выдержать таких потрясений, и все мои жены останутся вдовами. Ваше сиятельство, как вы можете доставлять такую радость этим мерзавкам?» Игнат уехал с Перепелкиным, а я терпеливо ждал момента, когда можно будет извлечь макр. Наконец, один из егерей кивнул, позволяя подойти к туше. «Вот здесь сделайте небольшой разрез, ваше сиятельство, чтобы шкуре не повредить. Хотя, нет, давайте я сам его сделаю. У меня появилось смутное ощущение, что эти меркантильные типы больше переживали за сохранность шкуры дракона, чем за своего господина. Разрез был очень маленький и деликатный, но зато достигал обескровленного сердца. Я с большим трудом вытащил через эти микроскопические разрезики огромный макр. Он был темный, почти черный, с множеством золотистых вкраплений. Как только я извлек кристалл из туши, меня накрыло такой мощной волной энергии, что даже воздух вокруг задрожал. Пошатнувшись, я не сумел удержаться на ногах и сел, прижимая к груди кристалл. Перед глазами плыли разноцветные круги, но это ощущение вовсе не было похоже на опьянение, которое испытывают маги в таких случаях. Сосредоточившись, я обратил внутреннее зрение на себя. Всегда было интересно, Что же происходит с каналами в таком случае? Канал и сам источник предстали передо мной во всей красе. Черная с золотыми искрами энергия заполняла их, расширяя. Кое-где начали образовываться новые, а сам источник принялся увеличиваться в размере. От неожиданности я отключил внутреннее зрение, чувствуя, что мне нехорошо. Хотелось отпустить макр, а то и отбросить его в сторону. Но складывалось впечатление, что он прирос к рукам, не давая избавиться от себя. «Убить дракона!» – заорала в голове одна из муз. «Ты убил дракона, но убить дракона без последствий для себя невозможно. Молись, чтобы эти изменения пошли тебе на пользу, кретин!» Наконец, этот безумный поток энергии пошел на убыль. Руки разжались, и макр выпал из них, освобождая меня от этого безумия. Меня вырвало. Хорошо еще, я сидел на земле, и нужно было только наклониться в сторону, чтобы не изгвоздаться. Постепенно возвращались чувства. Сначала зрение, потом слух, потом все остальное. Машка бегала вокруг меня, заламывая руки. Егеря посматривали сочувственно, но не прерывая своей работы, я так и знал, что дракон им дороже, чем я. Фара сидела рядом в обычном виде и гипнотизировала взглядом макр, часто облизываясь. Примерно с таким же видом смотрел на Макрсова, только он не облизывался, а потирал руки. «Так, оба, забудьте», — слабым голосом обратился я к этим проглотам. И рысь, и торговец сразу же отвернулись, как бы говоря, что не больно-то и хотелось. «Что с тобой?» — Маша села на корточки, обхватила ладонями мои руки и заглянула в лицо. «Что с тобой произошло? Это не похоже на обычное воздействие макро. Мне кажется, что я знаю, что произошло». Закрыв глаза, я прошептал заклинание и вытянул вперед руку. Рука подрагивала, но не это меня интересовало. Я уставился на возникшую над перстнем семерку. Неужели ошибся, и все эти изменения в каналах вовсе не означают? Я не успел додумать такую важную мысль, как семерка поплыла, а на ее месте начала формироваться восьмерка. «Вот это да», — протянула Маша, — «но ты все еще пятого уровня». «Видимо, процесс получения энергии в этот раз был направлен на другое», — ответил я уже вполне твердым голосом. Перевернул руку и уставился на пламя, заплясавшее на ладони. Оно приобрело жутковатый черный оттенок. «А вот это уже интересно», — пробормотал я. «Надеюсь, Архаров меня не больно убьет. Ладно, пошли домой. Мне что-то надоело эта охота».